Эксклюзивный отрывок. Глава первая. Когда я училась в начальной школе, я думала, что быть нормальным человеком – это, наверное, самое худшее, что может произойти. Мне было 6 или 7 лет, когда из списка заранее утвержденных профессий мы должны были выбрать, кем хотим стать в будущем. Однако у них не было того варианта, который бы я хотела – поэтому я выбрала доктора и пошла домой жаловаться. Мой папа очень смутился, когда я объяснила, что не хочу быть ни врачом, ни юристом, ни учителем, а хочу стать парикмахером горилл и подрабатывать в странствующей группе, играя на укулеле. Он пытался забросать меня логическими фактами. Но меня не останавливал тот факт, что гориллам, вероятно, не нужны парикмахеры. Или что я не умею жонглировать или играть на укулеле. И что никто бы даже не стал смотреть на такую группу. Затем он обрушился на меня с речью о том, что это ненормальный карьерный путь. Я ответила в своей милой детской манере, что быть нормальным – это скучно. Я хотела, чтобы со мной происходили интересные вещи, даже если бы они делали мою жизнь сложнее. Сейчас, оглядываясь назад, я бы пошла на все, что угодно, лишь бы отшлепать 6-7-летнюю меня и выбить эти глупые слова из ее головы. Мой отец хотел, чтобы у меня была обыденная, скучная жизнь, без каких-либо трудностей. Но я эту идею всячески отвергала. Забавно, что в итоге именно он привел в движение цепь событий, благодаря которым моя жизнь уже никогда не будет нормальной. В течение последнего года 2 разных человека неоднократно пытались покончить с моей жизнью. Первый из них – это Тони, человек, который вполне возможно является психопатом. Именно он стал причиной, по которой мне пришлось 3 раза переезжать и каждый раз менять свою личность. Второй – биологический отец Эйдена, Эндрю Кеслер. Он безжалостен и явно не против убить девочку-подростка, чтобы послать сигнал своему сыну, который угрожал разгласить его истинное дерьмовое прошлое. У моей матери роман с отцом одного из моих лучших друзей. И я понятия не имею, должна ли я рассказать об этом Мейсону. Плюс ко всему, Мейсон, скорее всего, влюблен в меня. А я не хочу сейчас даже думать об этом. Брат Анна-Лизы, Люк, предстанет перед судом за убийство отчима Эйдена. Вот только он не помнит, что кого-то убивал, потому что было нетрезв. Анна-Лиза вдруг тоже осознала, что не может вынести отсутствие Люка в своей жизни. Ноа и Чейз находятся в стадии «мы друзья, но не совсем», потому что Чейз застал Ноа в постели с любовью всей его жизни, Шарлоттой, которая даже не знает, кто из них ей на самом деле нравится. «Мой средний и любимый». Палец вывихнут после стычки с Райаном, теперь уже бывшим сводным братом Эйдена. А нос распух и кровоточит после столкновения с локтем Мейсона. Кроме того, мое тело покрыто синяками и порезами после попытки отца Эйдена меня убить. И что еще хуже, меня перевезут в другое место, как только агенты, которым поручено мое дело, окончательно определят наше новое место и личности. Кинг-Сити – единственное место, где я чувствую себя как дома. Где у меня есть друзья, которых я обожаю. И любимый парень. Эйден знает обо мне все. И я решила нарушить несколько небольших правил, чтобы не пришлось отказываться от наших отношений. Одно из них – не связываться ни с кем из прежней жизни. Тем не менее, я решила не рассказывать об этом ни маме, ни агентам. Зато, когда настанет время уезжать, У меня не будет ощущения, что мое сердце вырвали, потому что у меня все еще будет Эйден. Но пока я все еще здесь, в Кинг-Сити. И мою жизнь теперь омрачают не только Кейтлин и Райан, но и лучшие друзья, находящиеся в центре собственной драмы. Я уже молчу о двух психопатах, жаждущих моей смерти. Как мило. Честно говоря, Джулиан – единственный, кто держит себя в руках и живет относительно нормальной жизнью. За исключением того, что он тусуется со всеми нами. После аварии Эйден и Мейсон рассказали копам довольно убедительную историю, придерживаясь правды, но опуская любое упоминание обо мне или Джулиане. Насколько я знаю, детективы не видят никаких расхождений в их рассказе. Харви, человека, который сбил нас и пытался застрелить, так и не нашли. Однако Эйден выстрелил, поэтому они считают, что он ранен. Копы проверили отпечатки пальцев на ноже, которые он держал у горла Эйдена. И они совпали с отпечатками Харви Веденина. Я даже не удивилась, что его уже арестовывали. Также неудивительно, что Харви Веденин – известный сообщник и телохранитель Эндрю Кеслера, что придает достоверность рассказу Эйдена. Конечно, нет неоспоримых доказательств того, что за действиями Харви стоял Эндрю Кеслер. Но мы знаем правду. Эйден все-таки поговорил с Вивьен Хенфри, репортером, которая ясно дала понять, что не является поклонницей Кеслера, и практически умоляла Эйдена выйти в эфир. Они с Мейсоном остались в пляжном домике на несколько дней, а остальные вернулись домой. Джейсон и Джексон остановились в доме Мейсона. Я смотрела новости об Эйдене из дома, и мое сердце разрывалось от гордости, когда я видела его красивое и решительное лицо. Он делился историей своей жизни, которую на самом деле предпочел бы похоронить глубоко внутри. Я знаю, как трудно ему было поделиться прошлым. Однако Эйден был уверен в себе, рассказывая миру о том, что он – сын Эндрю Кеслера. Хотя Эндрю изначально утверждал, что у него нет детей. Эйден рассказал, что Эндрю бросил его больную и беременную мать и даже не пытался связаться с семьей после смерти жены. Эйден выглядел смелым, храбрым, уверенным в себе. Его слова были убедительными, захватывающими. Я уверена, что зрители затаили дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова из его рассказа. Это был тот же Эйден, что и обычно. Холодный, решительный, красивый. Он выглядит еще более устрашающе, с разбитой челюстью и 10 швами на лбу. Как не влюбиться в такого красавчика? В этом и есть вся суть Эйдена. Он обладает настолько явным обаянием, даже на камеру, что люди невольно к нему тянутся, любят, проявляют симпатию. И это происходит даже в те моменты, когда все в нем кричит: «Не связывайся со мной!» Вивьен выслушала историю Эйдена, взяла старые семейные фотографии и разрушила компанию Кеслера. Она доказала, что Кеслер – самый большой лицемер на планете, который на самом деле не заботится о тех проблемах, за которые ратует. Разумеется, Кеслер все отрицал. Его команда быстро и эффективно работает над восстановлением его имиджа. И, насколько я знаю, он не планирует выбывать из губернаторской гонки. Мы были все вместе, когда услышали слова Кеслера о том, что он все равно будет участвовать в выборах. «Он ведь не победит?» – спрашивает Шарлотта. «Люди думают, что он ужасный человек, обманщик и лицемер, и не станут его избирать. Что думаете?» Анна-Лиза фыркает. «Кто его знает? Худшие люди делали худшие вещи в этой стране. Но их все равно избирали, так что... Мы все немного расслабились, зная, что он находится под пристальным вниманием общественности и в ближайшее время не предпримет попыток лишить жизни меня или Эйдена. Надеюсь. Сейчас утро понедельника, и нам приходится возвращаться в школу и сталкиваться со сплетниками, которым больше нечего делать, кроме как таращиться на нас и обсуждать. Не помогает и то, что еще до того, как мы отправились в школу, вокруг нас уже ходили всевозможные слухи. За несколько дней до начала занятий Макайла Томас, лучшая подруга Кейтлин, увидела меня в продуктовом магазине и рассказала всем, что мое лицо пострадало в результате неудачной пластической операции. «Мне об этом рассказала Шарлотта». И все, что мне оставалось, это закатить глаза. Из всех вещей, которые могла придумать Макайла, она выбрала самую простую и скучную ложь. Но все равно это означает, что ученики школы будут на меня таращиться. Хотя это ничто по сравнению с тем, с чем столкнется Эйден. Эйден не любит откровенничать. Это было чудо, когда я заставила его рассказать о себе самую незначительную деталь. Но и это случилось только тогда, когда он проникся ко мне доверием. Вряд ли ему понравится кучка глупых подростков, которые будут открыто пялиться и шептаться. Я не видела его после аварии, потому что он вернулся домой только вчера вечером. Но я бы не стала винить его, если бы он решил пропустить следующие несколько дней. Когда мы с Анна-Лизой заходим в школу, я чувствую на себе пристальные взгляды. Я кручу пальцами кулон, который Эйден подарил мне на Рождество, чувствуя его успокаивающий вес. Это перочинный нож, замаскированный под кулон. С секретной кнопкой, на которую нужно нажать, чтобы выпустить лезвие. Конечно, я знаю, что не должна приносить его в школу. Однако в тот день, когда мы с Эйденом отправились на встречу с Вивьен Хенфри и нас чуть не убили, я забыла его надеть. Тогда он бы мне точно пригодился. Поэтому я решила, что лучше всегда иметь его при себе». Анна-Лиза, нахмурившись, смотрит на учеников, которые без стыда на нас пялятся. Те в знак покорности поспешно опускают глаза. Если бы я не была ее подругой, я бы тоже ее боялась. Как только мы сворачиваем за угол, направляясь к моему шкафчику, я останавливаюсь. Возле моей дверцы стоит Эйден. Мы не виделись почти неделю. И меня внезапно охватывает чувство покоя. Эйден ждет меня. Смотрит так, будто я только что стала самым хорошим событием за всю его неделю. Я приближаюсь, и все вокруг, взгляды, шепот, для меня исчезают.